серая масса обслуживается радиоузлами, как население лагерей, так и вольные. В глубине барака, под потолком или на столбе укреплен из восковой бумаги диск громкоговорителя. Нельзя ни выключить, ни регулировать передачи. Это принудительное радио. Воронка, вставленная в наши уши. Хочешь, не хочешь, радио говорит. Кто не любит радиовещание, ложится подальше. Радио слышно ясно и внятно, только в непосредственной близости. Поэтому вечером, когда 100 человек или больше гомонит в бараке, обедает, перетряхивает вещи, ссорится, раздевается, ищет вшей, играет в карты, курит, варит. Когда дневальные в одном конце рубит дрова, а в другом у бочонка с водой стоит очередь с кружками, в эту кутюрьму вливается гудение и дребезжание из эфира, которая никого особенно не беспокоит и воспринимается привычным ухом, как обычный лагерный шум. Только когда приходит время фронтовой сводки, начинается шиканье и крики. «Дайте слушать!» Кто действительно хочет слушать, подходит вплотную под диск и наставляет ухо. Потом эти люди перескажут другим, что слышали. Большинство не слушает, а если и слушает, не разбирается. В каждом бараке есть 1-2 человека, у которых все спрашивают, что сегодня передавали. Музыки зато не надо слушать, она сама входит в уши. И что это за музыка? Каждый из нас, услышав нечто подобное дома, поскорее выключил бы радио и позвал монтера посмотреть, что испортилось. Но здесь это нормальное явление. Именно так должно звучать радио, монополизированное государством. Можно вольному отказаться от него, но нельзя заменить его лучшим. Нам, ЗК, нельзя и отказаться. Половина бараков на Круглице, если бы их опросили, отказалась бы от этого фальсификата, который также похож на нормальное радио, как лагерная баланда на нормальную еду, лагерный барак на нормальное жилище и советская демократия на свободную человеческую жизнь. Это те бараки, где громко выражают удовольствие, когда ломается громкоговоритель, и по неделям не беспокоят КВЧ просьбой о поправке. Однако не все так бесчувственны и некультурны. Мы, любители радио, понемножку приноровились к его хрипу и визгу, научились различать музыкальный смысл в его какофонии. Мы знаем, что это Бетховен и Глинка с поправкой на несовершенство передачи. Мы были терпимы и терпеливы. Иногда радио рычало, как 1000 буйволов, но вдруг вырывалась из него чистая кантилена ойстраха. И мы слушали ее набожно, хотя в этом смрадном логове голос скрипки звучал почти как контрреволюция. С годами я привык засыпать под морской прибой, под лепет и шумы радио. Всегда мое место было на верхней наре. Там не только теплее, но и дальше от людей. Над головой потолок, угрюмые балки в паутине и трещинах. Барак с его толчеёй где-то внизу не виден. Радио в ногах или совсем близко. День кончен, и съеден отложенный на вечер хлеб. И остается слушать низкий голос Руслановой, этой советской плевицкой, или хор Пятницкого с гнусаво-задорным рефреном песни. И кто его знает, зачем он моргает? И снова Чайковского, которым также злоупотребляют в советском радио, как в польском до войны злоупотребляли Шопеном. Слушая, я засыпал, и только в половине двенадцатого открывал глаза выслушать последние новости. Последние 5 минут посвящены новостям из-за границы. Тогда напрягается внимание, и садишься на наре, не пропустить ни слова. Весь барак спит уже с 10. Спят возчики, землекопы, живые скелеты, голодные русские мужики. А над ними, как привидение, как нелепый абсурд, порхает мелодия. Дебюсси для каторжников. Дебюсси хоть не мешает им спать, но иногда в нашем бараке, полном храпа, клопов, разутых портянок и языка, так и не раздевшихся из-за холода или крайней слабости, начинает заливаться колоратурная сопрано. Надо представить себе комбинацию отчаянного женского визга с трелями и фериатурами советской радиотехники и мозолистых мужицких ушей в поздний час всеобщей смертельной усталости. Такая комбинация на Западе немыслима. Для этого необходимы советские лагеря и КВЧ. Вдруг за 3 места от меня подымается дико мужик со сна. Это кубанский садовник Гаврила, человек под 60, который в лагере возит навоз, ходит в рыжей хламиде из дерюги и в ней же спит. Его всклокоченная голова с торчащей вперед острой бороденкой, пьяные со сна глаза 30 секунд всматриваются по направлению, откуда несутся пронзительные нечеловеческие стаккато, и произносит раздельно и тихо: «Рыгочет кобыла». Столько смертельной ненависти, столько бессилия защититься от этого ночного наваждения и глумления в этих 2 словах, что мне становится и смешно, и жалко. Радио — отличная вещь, итальянская ария и подавно. А садовник Гаврила — мастер в своем деле не меньше, чем Верди в своем. Жаль, что Иосиф Виссарионович, вдохновитель и создатель КВЧ, в большом кабинете Кремлевского дворца, где стоит прекрасный заграничный аппарат, не слышит ни этой музыки, ни этого комментария. Может быть, он упразднил бы, если не лагеря, то хоть колораторные упражнения в лагерях. В полночь радиопрограмма кончалась интернационалом. Среди войны ввели новый гимн. И воскресло слово, которое, казалось, уже было забыто. «Союз нерушимый республик советских сплотила навеки Великая Русь». Мелодия этого гимна, медленно тяжелая, клубящаяся и мощная, как грохочущий исполинский танк, несложная до того, что ее могут петь даже безголосые, навеки врезалась в мою память. Тысячу раз я слышал в лагере старый и новый советский гимн. На всю жизнь они связаны у меня с воспоминанием о телах, простертых на нарах и поверженных в оцепенение, или с видом бригад, стягивающихся на вахту в раннерассветный час. «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов!» Это мы понимали буквально, как сигнал на побудку. 5 лет спустя я был с товарищем лагерных лет на собрании в Тель-Авиве, которое закончилось пением интернационала. Когда раздались первые знакомые звуки, я оглянулся на товарища и увидел, что ему нехорошо. Лицо его покрылось бледностью, глаза блуждали. Ему, должно быть, показалось, что он снова в старой мышеловке. Он повернулся и начал, крадучись, пробираться к выходу. Но выйти ему не дали. Молодые люди загородили ему дорогу и заставили прослушать интернационал до конца. Он закрыл глаза и сразу успокоился. На улице я его спросил: «Куда ты побежал?» Он ответил: «Знаешь, как только заставили меня слушать, я сразу вернулся в то старое привычное состояние лагерника. Я закрыл глаза, и мне показалось, что рядом со мною стоит еще 200 миллионов советских граждан. Так это нормально, так это полагается, слушать интернационал по принуждению. А иначе слушать я уже никогда больше не смогу». Советское радио, без сомнения, является самым скверным, самым серым и скучным во всем мире. Оно перегружено однообразной пропагандой, не обязано быть интересным и рассчитана на самых примитивных слушателей. Путем настойчивых и монотонных повторений приучают массу к определенным стандартам, одобренным свыше всесоюзной КВЧ. Песни Руслановой мне очень нравились в первый раз, но в тысячный раз они меня раздражали, как назойливая муха. Сладкая лиричность Чайковского в этих условиях тягостна и оскорбительна. Но все равно, все это вместе, Чайковский и Русланова, передовицы правды и лозунг «Убей немца», были прочно вколочены в мой мозг и подсознание. Нет такого лозунга, нет такой нелепицы и лжи, которых нельзя было бы путем тысячекратных и многолетних повторений навязать сознанию человека. На этом механическом подходе и основана колоссальная работа советского радио на службе кремлевской диктатуры. Миллионы советских людей, которые с детства слышат одно и то же и никогда не слышали другого радио, кроме советского, беззащитны против систематического его влияния. Не надо убеждать, достаточно повторять. Если бы радио трижды в день в течение 25 лет повторяло, что дважды два равно пять, то и это стало бы обычным убеждением советских граждан. В этом страшная опасность оглупления, которую современная техника создает в странах тоталитарного режима. У нас не было в лагере хлеба досыта, но именно поэтому мы имели вдоволь радио, опиум для народа по рецепту Политбюро. Только в лагере я понял, что значит свобода выбора. И думаю, что короткое пребывание в нем научило бы каждого западного скептика лучше понимать смысл политической свободы, которой он пользуется, и демократических вольностей, которыми он избалован до снобистского пресыщения. Два явления с железной логикой вытекают из системы лагерного воспитания. Первое. Чисто городское интеллигентское слово «культура» до советской власти вообще чуждое массовому человеку. Теперь употребляет и знает каждый лагерник наравне с такими словами, как «план», «норма» и «100 грамм». Понятие культуры в лагере равнозначно с понятием гигиена. В уме обыкновенного русского человека оно ассоциируется с мылом и зубной щеткой. Быть культурным значит мыться, быть чистым и не плевать на пол. Величайшее преступление против культуры — пропустить баню. Достижение советской власти в том, что слово «культура», которое раньше было известно немногим избранным, теперь поступило в мещанский обиход. Но под этим именем насаждается жалкий эрзац. Перед культурой каждый уважающий себя советский обыватель чувствует себя не в порядке, если у него не вычищены до глянца ботинки и нет простыни на кровати. Сплошь и рядом в бараке можно слышать, как комендант сыплет матерной грязной брандью за некультурность, то есть за то, что люди после нечеловеческой работы легли, не раздевшись на нары. Он не понимает, что кроме чистоты телесной есть еще чистота другого рода. И его сквернословие, по крайней мере, так же некультурно, как неподметенный пол и грязные нары. Еще меньше он в состоянии понять, что лагерные нары, даже дочисто вымытые руками зэка, несовместимы с культурой, и представляют глубочайший позор и унижение человека. Чтобы сделать из языка культурных людей –